Светозащитная функция радужки. Светозащитная функция радужки обусловлена цветом радужной оболочки и является отражением количества пигментных клеток и состоянием адаптационных систем организма. Чем меньше пигментных клеток в радужке, тем она светлее. Цвет радужки у разных людей различный, от голубого, зеленого до серого, коричневого с множеством оттенков. В условиях патологии, заболевания внутренних органов, в зоне проекции больного органа появляются дополнительные темные или цветовые пятна. На этом основана иридодиагностика. Исследованиями установлено, что эффективность поглощения света пигментными клетками радужки увеличивается, если в этом процессе участвует большое их количество. При высокой интенсивности света зрачок сужается, сосудистый тракт, растягиваясь, увеличивается в размерах, раскрываются многочисленные крипты, из глубины которых на поверхность выходят резервные меланоциты, и их плотность в радужной оболочке и в самой сосудистой оболочке возрастает. Увеличивается также и освещенная площадь радужной оболочки и, соответственно, число ее активных пигментных клеток, что увеличивает светозащитную эффективность радужки. При слабой освещенности зрачок расширяется, сосудистый тракт уменьшается в размерах, появляются многочисленные борозды и крипты. Резервные меланоциты скрываются в глубине складок, и на поверхности борозд остаются лишь единичные рабочие меланоциты. Светозащитные возможности радужки уменьшаются. Врожденное отсутствие пигмента меланина уже от рождения приводит к частичной слепоте, светобоязни и восприимчивости ко многим болезням. Альбиносы плохо видят и болезненно переносят дневной свет. Поэтому днем их веки обычно полузакрыты, прищурены. Лишь в сумерках они видят несколько лучше. Характерным признаком альбиносов является наличие нистагма, который можно рассматривать как защитную реакцию глаз от прямого попадания света на сетчатку и радужку. Несколько реже глухота, дефекты интеллекта. Недостаточное содержание в организме меланина и его производного тирозина наблюдается при фенилпировиноградной олигофрении или болезни Феллинга. Для больных с этой формой олигофрении характерны тонкая белая кожа, светлые волосы и глаза, микроцефалия, глубокое психическое недоразвитие, судорожные припадки и вспышки гнева. Известно, что возникновение опухолей глаз у рогатого скота находится в прямой связи с врожденной депигментацией век, экзофтальмом и сверхинтенсивным ультрафиолетовым облучением. Экстраполяция анатомических и функциональных основ пигментации глаз на другие системы и функции организма, в частности на кожные покровы, позволяет лучше понять универсальность функции пигментирования. Рассмотрим некоторые факты. У человека и многих животных защиту от интенсивного облучения светом обеспечивают экранирующий слой пигмента меланина и кератин рогового слоя кожи, которые либо поглощают свет всех длин волн, либо отфильтровывают особо опасные ультрафиолетовые лучи. В ответ на продолжительное воздействие солнечного света у человека со светлой кожей образуется загар за счет усиленного образования кератина и особенно меланина. У людей с темной кожей почти все ультрафиолетовые лучи поглощаются меланином, который имеется у них в большом количестве. Это является защитой от больших доз лучистой энергии, характерной для мест их обитания. По современным представлениям, светозащитной, а значит и энергозащитной функцией, обладает не только меланин наружных рецепторов, но и внутренний меланин. Последний расположен, и, видимо, не случайно, в самой главной магистрали центральной нервной системы, стволе головного мозга. Здесь различают три значительные пигментные группировки. Черное вещество, голубоватое место и серое крыло, треугольник блуждающего нерва. В дополнение к пигментным зернистым шарам, ситуационным гасителям, появляющимся в очагах поражения при тяжелых, истощающих заболеваниях, эти три образования являются как бы стационарными биоэнергетическими фильтрами-гасителями. От их функционирования, а также от деятельности наружных пигментных слоев в области сетчатки, радужки и кожи, зависит уровень общей биоэнергетики организма.